чиста и бесконечна, что отдал Сына за меня и жизни дар дал вечной. Как боль потери велика, свой взор Отец отводит от ран Христа, что в грешный мир спасение приносят. Взгляни на крест Иисус на нем, взял весь мой грех на плечи, а я свой голос средь толпы, распни, кричащий, слышу. Мой грех его там пригвоздил, страдания вздох слышу. Своею смертью жизнь мне дал, спасение свершилось. Хвалиться нечем мне совсем, ни мудростью, ни силой. Хвалюсь лишь смертью Христа и славой воскресенья, чем я награду заслужил, я не могу ответить. Одно лишь знаю сердцем всем, Он заплатил всю цену, чем я награду заслужил, я не могу ответить. Одно лишь знаю сердцем всем, Он заплатил всю цену.